Предупреждение. Я вам все это объясняю, но в сущности не так уж много об этом знаю. Передаю все так, как сообщили мне. Или так, как помню, потому что Фелисите рассказывала мне об этом 2 десятилетия назад, когда после описанных событий прошло уже лет 20. Был 2003 год, и я искал беженцев с Монбиго, чтобы выслушать их историю. Издавна ходили слухи, что в овчарне живут призраки, что из-за этого опустела расположенная ниже деревня, что местные жители забрали своих ослов и детей и ушли, чтобы не возвращаться. На самом деле никто не знал, что там произошло. Именно поэтому меня и отправили на поиски. Со временем до меня дошло, что я не первый сотрудник архива, которому дают это самоубийственное задание. Увидев, что мне досталось в наследство дело деревни Бегума, коллеги сочувственно хлопали меня по плечу. Я искал бывших обитателей Долины Чудес. Нашлись несколько человек, разбросанных по окрестностям. Я спросил, что случилось на склонах Монбиго, и на лицах у всех троих появилось одно и то же выражение. Это выражение говорило: «Мы расскажем тебе о чем угодно, о волке, который съел 3 наших ягнят, о сгоревшем урожае, о том убожестве, которое построили рядом и которое теперь закрывает вид на море, даже откроем рецепт супа песту, но об этом...» «Нет, об этом мы не расскажем». Потом я спросил, есть ли в овчарне привидения, просто чтобы проверить слухи. В ответ каждый из троих, каждый, грустно рассмеялся над самим собой и пробормотал, опустив голову: «Конечно, есть. Если бы не они, мы бы остались. Все знают, пастухи умеют колдовать и заклинать бурю. Если кто и должен был стать призраком, так это муж Кармин. Но нет, все пошло наперекосяк как раз после его смерти. Когда он ушел, и овчарню заполонили маски». Сперва я подумал, что речь о ведьмах, потому что там наверху масками называют именно их. Лишь много позже я понял, что бегумцы хотели сказать. Я чувствовал, что лучше не лезть к ним с расспросами. Но у меня было задание. И я стал интересоваться подробностями. Стал настаивать. На это они отреагировали по-разному. Видите белый шрам у меня под бровью? Мельница для перца. Ее швырнул один из стариков, с которыми я говорил. Другой просто смотрел мне прямо в глаза, пока не вынудил уйти, неловко попрощавшись. Третья все-таки ответила: «Дочка Кармин, младшая. У меня не хватило духу позволить ей умереть при рождении. Право слово, может, так было бы лучше». Впрочем, как позже призналась мне Мирей, дело обстояло не совсем так. Как я вам уже говорил, если бы агония не родилась добровольно, повитуха без колебаний исторгла бы ее из чрева матери. Агония исчезла в ту ночь. Ночь, когда мы бежали из Бегума. Не знаю, где ее найти. Ее сестра, говорят, открыла в Ницце специализированное детективное агентство. Понятия не имею, что это значит, но вряд ли по эту сторону Вара таких штук много. Вот так я узнал историю Фелисите. Дождь льет не переставая. Даже чайки попрятались. Похоже, куковать нам здесь весь день. Что ж, если хотите скоротать время, пока мы пьем чай, могу повторить рассказ Фелисите, чтобы вы знали, как была покинута Бегума. Могу припомнить все, что мне удалось выяснить о ней и ее сестре, а более всего о ее матери, об их деревне с привидениями и о том лете, когда из деревни сбежали все жители. Я не собираюсь обманывать, не собираюсь лгать. Я расскажу вам всю правду, которую узнал от тех, кто это пережил. А поскольку я буду говорить только правду, в ней, пожалуй, будет не так уж много реального. Теперь вы предупреждены.